Очень скоро. Постепенно это поняли и остальные участники заговора 18-го Брюмера, а за ними и все другие. Но правильно сказал о Наполеоне поэт Гёте. Для Наполеона власть была то же самое, что музыкальный инструмент для великого артиста. Он немедленно пустил в ход этот инструмент, едва только успел завладеть им. Он прежде всего своей задачей поставил прекращение гражданской войны на западе Франции. И тесно связанное с этим истребление сильно развившегося бандитизма на юге и на севере. Он очень торопился. Нужно было наиболее неотложные дела, вроде указанных двух задач, выполнить до весны, потому что весной предстояло возобновление войны. Разбойничьи шайки, сделавшие непроезжими к концу директории все дороги Южной и Центральной Франции, приобрели характер огромного социального бедствия. Они среди бела дня останавливали дилижансы и кареты на больших дорогах, иногда довольствовались ограблением, чаще убивали пассажиров, нападали открыто на деревни, долгими часами пытали на медленном огне захваченных людей, требуя указать, где спрятаны деньги, их так и называли тогда поджаривателями. Иногда совершали налеты и на города. Эти шайки прикрывались знаменем бурбонов. Люди эти якобы мстили за неспровергнутый королевский трон и католический алтарь. В эти банды и в самом деле в изобилии шли люди, непосредственно и лично пострадавшие от революции. Ходили слухи, так и оставшиеся непроверенными, но очень правдоподобные, будто некоторые из главарей этих банд отдают часть награбленного агентам роялизма. Во всяком случае, развал и беспорядок в полицейском аппарате к концу правления директории делали эти шайки почти неуязвимыми и подвиги их безнаказанными. Первый консул прежде всего решил покончить с ними. Расправился он с разбоем в какие-нибудь полгода, но главные шайки были сломлены уже в первые месяцы его правления. Меры были жестокими. Не брать в плен, убивать на месте захваченных разбойников, казнить и тех, кто дает пристанище шайкам или перекупает у них награбленные вещи или вообще находится с ними в сношениях, таковы были основные директивы. Были посланы отряды, беспощадно расправлявшиеся не только с непосредственными виновниками и их помощниками, но и с теми полицейскими чинами, которые оказывались виновными в попустительстве или в слабости и бездействии власти. Тут проявилась еще одна черта Наполеона – полнейшая беспощадность к преступникам. У него всегда всякая вина была виновата, смягчающих обстоятельств он не знал и знать не хотел. Если можно так выразиться, он принципиально отвергал доброту, считал ее качеством, которое для правителя прямо вредно, недопустимо. Когда его младший брат Людовик, назначенный им в 1806 году в Голландию королем, вздумал как-то похвалиться перед Наполеоном, что его, Людовика, в Голландии очень любит, то старший брат сурово оборвал младшего словами: «Брат мой, когда о каком-нибудь короле говорят, что он добр, значит, царствование не удалось». Когда в апреле 1811 года одна газета, «Газет де Франсе», вздумала в избытке усердия самым елейным и восторженным тоном сообщить о доброте императора, который на радостях по случаю рождения наследника удовлетворил какого-то просителя, то Наполеон это так взорвало, что он сейчас же написал министру полиции: «Господин герцог Ровиго, кто позволил «Газет де Франсе» поместить очень глупую статью, которая там сегодня напечатана обо мне, и приказал немедленно убрать редактора, так как человек этот делает слишком много пошлости. Отнимите у него редактирование газеты». Кажется, Наполеон скорее простил бы, если бы о нем распространяли слух, что он зверь, чем возводили бы на него напраслину, будто он добр. Все это выявилось с течением времени. Но уже свирепая массовая расправа с разбойниками показала, что новый правитель, в прямое опровержение известного афоризма, решительно предпочитает скорее покарать 10 невиновных, чем пощадить или упустить из рук одного виновного. Одновременно с очищением Франции от разбойничьих шаек Бонапарт обратил самое пристальное внимание на Вандею. Здесь по-прежнему дворянству и духовенству удавалось по ряду специфических экономических причин